Я думаю, на сегодня хватит. Костя шел домой и думал, какие ужасные творились дела до революции, какое это было страшное время, и как хорошо, что с этим покончено навсегда. Революционеры, такие как папа с мамой, как он рад, что от них родился, сделали революцию, чтобы черные подлые дела не могли твориться. Он шел пешком, нарочно не сел в трамвай. Вдоль Невы дул холодный и мягкий, бодрый и сырой ленинградский ветер. В темной ртутно-тяжелой воде дробили желтые огни, и небо торжественно поднималось над домами, темное и лучистое, наваринского дыму с пламенем. Это отражались в облаках огни иллюминации. Был второй день праздника, 12-й годовщины Октябрьской революции. На мосту лопотали под ветром, статно вытянувшись в лучах прожекторов, высокие красные флаги. Костя шел, и грудь его раздувалась от гордости. Его несло ветром, и он чувствовал, как несется вперед его великая страна, надувая красные флаги, как красные паруса. А дедушка, проводив Костю, лег на свой диван за шкафом, зажег лампу и взял книгу. Нет, читать ему не хотелось. Уж очень расшевелились в нем воспоминания. Вспоминал он те времена, дело Бейлиса и еще раньше, свою молодость, когда он, темный еврей из черты оседлости, решил пробить себе дорогу. Как ему трудно было попасть в гимназию, в университет, как, живя в Петербурге, он скрывался от полиции, как его вызывали в участок и высылали по месту жительства. Черта оседлости. Слово-то какое — оседлость. Нет, здесь ты не будешь жить, еврей. Теперь ничего этого нет. Почему же так смутно на душе? Почему все время представляется ему дядя Лазарь, мудрый старик с пейсами, который еще в 1905 году говорил ему: Рувим, не нами это началось, не нами и кончится. Что же ты хочешь быть лучше своих дедов и прадедов? Они были евреи и гнали. Ты еврей, и тебя будут гнать. Почему книга сегодня валится у него из рук? Ведь это все прошлое, далекое, подлое прошлое. «Роза!» — закричал он, стуча кулаком в стенку книжного шкафа. За шкафом не отзывались. «Роза, ты меня слышишь?» Никакого ответа. Только она не спит, это бесспорно. «Роза, ты меня слышишь? Слушай меня, Роза. Я не хочу его помнить. Я так и забыл дело Бейлиса».